Глава 16. Последний бой. В кабинет командира французской военной базы буквально ворвался капитан Поль Жульен. «Месье, пираты объявились». «Да, слушаю вас, Поль. Докладывайте, только уберите из вашего доклада ненужные слова и горячность. Мне нужны факты, а не эмоции. Я сам француз, и этим вы меня не удивите». «Ограблены 3 судна на выходе из Аденского залива». «Вы принесли с собой карту, капитан?» «Нет, я не подумал». «Вот все вы так, не думайте, а бежите докладывать. Ладно, тогда посмотрим на моей». Перестав занудствовать, командир встал и дернул за шнур у стены. Разъехались шторы, открыв вместо окна огромную карту Восточной Африки с приличным куском прилегающего к ней океана, включая Мадагаскар. «Показывайте, капитан». Поль подошел к карте и ткнул в те места, где произошли нападения авторучкой. «Угу, понятно. То есть они вышли в море и нападали на всех подряд. Очевидно, им здорово повезло. Как вы думаете, они снова исчезнут с горизонта на месяц или же продолжат свои атаки?» «Я думаю, месье, они обязательно продолжат. Их теперь много, главарь набрал себе исполнителей и вряд ли остановится. Аппетит приходит во время еды, и сейчас он в разгаре». Что же, вы интересно мыслите, Поль, возможно, так и есть. Однако их главарь очень осторожен. У него стало больше людей. Первый раз он начал с лайнера, а закончил сухогрузами. То есть вы допускаете, что сейчас он поступит ровно наоборот, если напал сначала на сухогрузы? Возможно, месье. Возможно, начальник базы отошел от карты и, словно художник, пристально посмотрел на нее со стороны. Затем, взяв карандаш, обвел на карте места нападений. «Какие у нас есть корабли?» «2 быстроходных патрульных катера, грузовая баржа и 1 сторожевой корабль. Но сейчас он стоит на приколе, его ремонтируют». «Так, еще 10 полицейских катеров расположен в Джибути. Их тоже нужно отправить на поиски пиратов. Я переговорю с нашим послом, пусть свяжется со своим коллегой из Сомали. А тот потребует от руководства страны, чтобы они тоже подключились к нашей компании. Возможно, мы успеем что-нибудь сделать до следующего нападения или сразу после него». «Да, месье, мы сделаем все, что в наших силах». «Не надо пустых обещаний, Поль», — поморщился бригадир. «Я отдам приказ нашим катерам на патрулирование района, того же потребую и от президента Джибути. Будем надеяться на удачу, Поль. Вы свободны?» Катер рассекал морскую гладь своим форштевнем. Весь предыдущий день я мучил радиостанцию. Таблицы с радиоданными у меня были, так что частоту канала нужного мне судна я знал. Однако стоило мне продраться сквозь всю какофонию царящих в эфире звуков, настраиваясь на корабельную волну и пытаясь вычислить нужное мне судно, как меня вышибало. Проблема оказалась в аккумуляторах, слишком быстро они садились. Наконец я с великим трудом засек сейнер из Таиланда, что фигурировал у меня в списках рыбацких судов. Но пока я разобрался, пока настроился, пока слушал эфир, изрядно вымотался. Удерживая радиоволну сейнера, с помощью пеленгатора вычислил примерное местонахождение судна и отправился на его перехват. Руль катера я уступил одному из своих пиратов. Со мной в лодке находились 5 негров из числа самых умных и адекватных. 2 я доверил МП-40, взяв себе неизменный мат, остальные обойдутся пока помповыми дробовиками. Прибыв в примерное место дислокации сейнера, я вновь попытался засечь его пеленгатором. Довольно долго ничего не получалось, и я уже начал психовать, когда наконец поймал сигнал. Развернув нужную сторону катер, мы повчались к своей цели. Однако это оказался сухогруз, что забивал эфир своей радиостанцией. Пройдя мимо сухогруза, мы снова стали нарезать круги, пытаясь поймать нужный сигнал. Минут через 20 пеленгатор показал сторону побережья, и мы рванули туда. На сей раз удача нам не изменила. Это действительно оказался сейнер, тянущий за собой кошельковую сеть. На небольшом судне натужно жужжала лебедка, выбирая невод из воды, собираясь выгрузить на борт пойманную многополосую макрель. На палубе суетились 5 работников, еще 2 торчали в рубке управления кораблем. Вероятнее всего, Где-то недалеко должна околачиваться плавучая база, куда Сейнер сдавал свой улов. Наш катер шел прямо на рыболовецкую шхуну, но рыбаки не проявляли тревоги. Мало ли кто и где путешествует, однако, дойдя до судна, мы без лишних разговоров причалили к нему. Никто из моих людей не реагировал на возмущенные крики команды, быстро взбираясь на борт Сейнера, а пара выстрелов в воздух окончательно убедили рыбаков не сопротивляться неизбежному. Поднявшись вслед за своими людьми, я попытался поговорить с рыбаками, но это оказалось бесполезно, они не понимали меня. Команда состояла в основном из тайцев или камбоджийцев, хрен их поймешь. Мои пираты уже положили 5 рыботяг лицом в палубу, а я направился в рубку. Распахнув дверь, я первым делом сунул ствол автомата под нос их капитану и на ломаном английском объявил о захвате судна. «Что? Что? Как же так?» — залепетал тот на английском. «Вот так. У вас есть пара минут, чтобы снять судно, и шевелитесь быстрее, а то я могу и передумать». Подкрепляя свои слова, я пальнул из автомата, дав короткую очередь в проем открытой двери. Грохот выстрела и запах сгоревшего пороха развеяли последние сомнения в моих словах, а инстинкт самосохранения бросил капитана с помощником на пол. Вскоре моторная лодка, что помогала рыбакам ставить сеть, уже нетерпеливо прыгала по волнам возле борта Сейнера. Я даже проявил любезность, разрешив команде надеть спасательные жилеты. Я ж не зверь какой, хоть и негр. Спустившись с корабля, команда Сейнера отчалила, посылая на наши головы различные проклятия. А мне плевать, я по-китайски не бум-бум, да и к тому же все их драконы и собаки здесь не канают. У нас в ходу другие боги, африканские. Сеть с рыбой или без нее я просто обрезал, утопив в море. Затем, зайдя в рубку, быстро разобрался с управлением. И вскоре Сейнер с привязанным к нему катером взял курс на нашу базу на необитаемом острове. Времени до прихода лайнера уже оставалось в обрез. Я не хотел ловить его в Аденском заливе, решил выйти навстречу. Добравшись до острова, мы отдохнули, и через сутки, забрав 2 и катер, отправились навстречу новым приключениям. 3 я оставил на острове. Она явно лишняя, да и воду уже пропускала, так что просто бросили ее на острове. Внутри Сейнера лежали 3 с взрывчаткой, на всякий пожарный, так сказать. Сейнер шел вперед, навстречу круизному лайнеру «Принцесса Дури». Жрал он соляру немерено, а ее запасы были весьма ограничены, поэтому пришлось оставлять его на рейде у очередного порта и идти на катере за топливом. Наполнив бочку в порту дистопливом, я направился обратно к Сейнеру. Вся эта суета уже давно утомляла меня, но перепоручить оказалось некому, не дотягивали мои пираты ни умом, ни сообразительностью, да и не желали особо. Дойдя на Сейнере до определенной точки, что находилась по курсу следования лайнера, я почти слился с наушниками, прослушивая эфир. Согласно графикам, лайнер должен появиться здесь примерно в 15:00. Сейчас же мои водонепроницаемые часы показывали всего 13:10. Качаясь на волнах, мы делали вид, что ловим рыбу, а на самом деле ничего не делали, предавшись ожиданию. Проходящих мимо нас судов никто не обращал никакого внимания на рыболовецкий Сейнер, и это только радовало. Мы же не пираты, мы рыбаки. Пеленгатор зафиксировал несколько находящихся поблизости судов. Мы их даже не видели, как и они нас, но я их слышал. Крутя ручки на стойке радиостанции Сейнера, я поймал нужную частоту и прислушался. Время от времени лайнер вел радиообмен, и теперь, убедившись, что попал на нужную мне волну, я примерно знал его местонахождение. Сунув пеленгатор в руки одному из своих подельников, я взялся за штурвал. Сейнер развернулся и пошел навстречу лайнеру. Пеленгатор держал направление сигнала, пока впереди не показались очертания белоснежного лайнера «Принцесса Дури». «Все идиоты помнят, что надо делать», — высунул я голову из рубки. В ответ послышался разноголосый вой, выражающий понимание и согласие. «Раз поняли, тогда все в лодке, и едва лайнер начнет притормаживать перед возникшей помехой, берите его на абордаж, да поторопитесь». Как только соберетесь наверх, сразу открывайте пальбу. Никого не убивать, стрелять в воздух и в сторону моря. Главное — это напугать пассажиров. Они должны отдать нам все деньги, золото и драгоценности. Покивав мне головами, пираты разобрали оружие и начали грузиться в обе лодки. Со мной осталось лишь двое. Приложив глазам бинокль, я ясно увидел на белом борту корабля черные буквы «Принцесса Дури». Ох уж эти принцессы Дури! Асенер, покачиваясь на волнах и прикрывая своим корпусом лодки, бодро шел навстречу лайнеру. Громадное судно неумолимо приближалось, пугающе увеличиваясь в размерах, и вскоре на нем заметили мое судно, что чуть ли не встало поперек его курса, совершив опасный маневр. «Что он творит, этот рыбак?» — орал капитан лайнера Винсента Пачули. «Он хочет сделать из нас второй «Титаник» право руля!» «Да он спятил!» — не менее эмоционально воскликнул первый помощник. Рулевой поспешно взял вправо, что сразу же ощутили все на резко накренившемся корабле. Кому-то не повезло, и он упал, не удержавшись на уехавшей из-под ног палубе. Кое-кто свалился с кровати, отдыхая от ночных утех и дел праведных. А кто-то оконфузился, плеснув вина из бокала прямо на грудь даме. Люди отдыхали, а тут такое. «Проклятый кусок дерьма! Он что, пьян?» — никак не успокаивался капитан. «Пьянчини, снизить скорость!» И капитан дернул за рычаг машинного телеграфа, переведя его из положения полный вперед в положение средний ход. В машинном отделении глянули на звякнувший телеграф, что изменил свое положение, и переключили скорость. «У Сейнера явные проблемы, капитан», — произнес первый помощник. «Видите, у него сорвана сеть, и сам он вихляет, как портовая проститутка в самом дешевом африканском кабаке». «Тысяча слонов! Мачту ему взад!» — капитан бегал по рубке, активно жестикулируя и договаривая руками то, что не мог сказать вслух. Часть жестов явно носила нецензурный смысл. «Я первый раз такое вижу. Судно не африканское, а азиатское. Почему он так себя ведет?» «Понятия не имею, капитан», — проговорил помощник и предостерег. «Но надо быть осторожнее. Не дай бог, он повредит наш корпус. Тогда хозяин спустит с нас три шкуры. Страховка не покроет все расходы, если при этом еще и пострадает кто-то из пассажиров. Я уже слышу визгливые женские голоса об испорченном платье, ушибе мягкого места и прочих страшных происшествиях». «Я понял». Капитан дернул рычаг машинного телеграфа со среднего на малый ход. «Что они там делают, интересно?» — нахмурился старший механик, еще больше снижая скорость. «То корабль кидают, то скорость резко снижают. Что там происходит?» Его вопрос повис в воздухе, младший механик пожал плечами и вновь погрузился в работу, следя за приборами. «Капитан, лодки!» — в рубку забежал официант, разносивший напитки на палубе. «Какие лодки?» — капитан метнулся к окну и едва не приник носом к мгновенно запотевшему стеклу рубки. «Ничего не разобрать!» Он выскочил на палубу, чтобы увидеть, как с одного, а потом из другого борта подходят две лодки с вооруженными людьми. «Пираты?» — дошло до него. Ни слова не говоря, он бросился обратно в рубку и, схватив трубку переговорного аппарата, набрал короткий номер радиорубки. «Вилли, срочно подавай сигнал бедствия, на нас напали пираты! На всех волнах передавай, на нас напали пираты! Координаты!» Он продиктовал координаты и тут же нажал на кнопку пожарной сигнализации, но было уже слишком поздно. Тревожный вой только начал набирать силу по всему кораблю, когда вооруженные негры оказались на его борту. И начался хаос. Звуки выстрелов слились с дикими криками людей и визгом женщин. Обезумевшие от страха отдыхающие метались по палубе, падали и мечтали запереться в своих каютах. Все смешалось. Люди бросались из стороны в сторону, пытаясь спастись, но спасения нигде не было. Оставалось надеяться лишь на нечаянную помощь и божественное провидение. Но, разумеется, никто не пришел им на помощь, да и провидение подкачало. Военных кораблей рядом не оказалось, а патрульные суда из Сомали даже не пошевелились. Да и кому охота попасть под пули пиратов? Однако сигнал приняли другие суда, находящиеся в Аденском заливе, и передали по цепочке другим и на берег. Дошел он и до Джибути, а вскоре и до командира военной базы. Узнав о происшествии, Жак Ларини вызвал своего морского офицера. «Отправляйте все имеющиеся у нас корабли», — приказал бригадир ему, — «и пожестче там. Не стоит никого жалеть. Живым нам нужен только главарь, все прочие неинтересны. Впрочем, парочку пиратов все же стоит оставить для допросов». «Все будет сделано, мсье», и козырнув офицер, выбежал из кабинета. С Прыгнув на борт судна, я поспешил к своим бандитам, которые явно вошли в раж, переворачиваясь корабль вверх дном. Они врывались в каюты, сдирали золото с женщин и мужчин, опустошали их карманы и небольшие сейфы. В одной каюте засел, кажется, американец с револьвером и отстреливался оттуда, ранив одного из нападавших. Большинство же пассажиров покорно отдавали деньги и свои драгоценности. Ворвавшись на мостик и взяв на мушку капитана, я в его сопровождении дошел до сейфа и выгреб всю наличность в сумку. Потом мы посетили бар и ресторан. В этих местах я не отказал себе в удовольствии и, выбрав вино подороже, выпил аперитив. Еще и бутылочку французского коньяка прихватил с собой. Забрав наличку, я связал и запер капитана, и в сопровождении двоих подельников отправился осматривать корабль, попутно изымая все награбленное у своих пиратов. На все про все ушел примерно час времени, не так уж много, но и немало. Оставался лишь единственный пассажир, тот самый американец, что упорно отстреливался из каюты. То ли у него денег было много, то ли совсем безбашенный попался. Вскоре подоспели два моих негра со шмайсерами. «Сдавайся!» «Вонючие негры, вы не зайдете сюда, у меня много патронов!» Я осмотрелся. Бойню, конечно, можно устроить, но вот итоги ее предугадать трудно. Рикошеты, ненужные убийства и прочее. «Ладно, не хочешь сдаваться, американская свинья, тогда умри с честью, дай автомат. Лови фак, you son of the bitch!» Зарал я так громко, что если не совсем дурак, то сообразит. Ну а если дурак, то одним дураком на этом свете станет меньше. Сняв автомат с предохранителя, я дал короткую очередь в упор, целя поверху каюты. Пули с визгом прошили деревянную дверь, усыпав весь пол щепками. «Сдавайся, Янки! Жизнь или кошелек, что якорей тебе в рот!» В каюте сначала стало тихо, потом послышалось какое-то шуршание. «По команде раз, два, пли!» — сразу стреляем в упор, — сказал я своим и повторил, — это же специально по-английски. «Стойте! Я сдаюсь!» «Вперед!» — кивнул я обоим пиратам, и они вынесли едва державшуюся на итальянских соплях дверь. В каюте сидел американец с квадратным лицом и накачанной мускулатурой. В руках он держал револьвер, что уныло висел стволом вниз. «Ненавижу вас всех, черные собаки! Я воевал во Вьетнаме с желтыми собаками!» И вот уже черные бешеные псы норовят напасть и загрызть меня целой стаей. Зайдя, я ногой вышиб из его рук пистолет и огляделся вокруг. В стенах застряли автоматные пули. Что-то разбилось, дверь разнесена в щепу, но в целом существенного вреда каюте не нанесено. «Хватит болтать, америкос. Скажи спасибо, что я оставляю тебя в живых. Это дань твоей личной храбрости. А теперь открой сейф, нам нужны деньги». Того, что произойдет в дальнейшем, я никак не ожидал. Подобравшись, как змея, Янки молниеносно прыгнул на ближайшего негра и чуть не вырвал у него автомат, намереваясь всех нас убить. Заметив на столе недопитую бутылку виски, я понял, Янки банально пьян в хлам, и вся его храбрость из серии «Пьяному море по колено». Однако мгновения стремительно утекали. Не став стрелять, я подхватил початую бутылку и силой опустил ее на голову Буяна. Брызнули во все стороны осколки, и по каюте поплыл спиртозный запах крепкого ароматного алкоголя. Запахло криазотом, фисташками и еще каким-то дерьмом, что я не смог сразу определить. Американец вздрогнул всем телом и рухнул на пол, прихватив с собой и своего оппонента. «Свяжите его», — коротко бросил я и полез в распахнутый сейф. Денег в нем особо не оказалось, во всей остальной каюте тоже. И мы, бросив американца отдыхать и забрав с собой раненого товарища, вышли из каюты и поднялись на палубу. Больше нас на судне ничего не держало. Все деньги собраны, пора и ноги делать. Не задерживаемся, быстро-быстро бросаем его. Не знаю, о ком подумали мои негры, но они бросили в море раненого. Сказали бросать, значит, надо бросать. Кого бросать? Так того, кто больше мешает. С диким криком раненый слетел с корабля и рухнул в воду, подняв тучу брызг. Остальные горохом посыпались в лодки, стекая по веревкам от кошек. Я тоже плюхнулся в катер вместе с двумя пиратами и бросил сумку с деньгами и золотом себе под ноги. Катер завелся, и, взлезая волны, помчался в сторону дрейфующего неподалеку сейнера. Вслед за катером рванули и обе лодки. Догнав свой корабль и привязав к нему лодки и катер, негры погрузились. Я дал оборотов двигателю, включив полный ход. Пыхнув колбами отработанных газов, Сейнер развернулся к берегу. Корабль шел ходко, но солярки надолго все равно не хватит, а идти еще оставалось довольно далеко. Пока стоило заняться неотложными делами. Не став тянуть кота за хвост, я вынул отобранные деньги и, разобрав их по видам валют, начал раздавать, так сказать, аванс, избавляясь в первую очередь от не очень котирующейся. Все разом бросились ко мне, создав толкучку на палубе. Мелькали жадные черные руки, выхватывая мятые разнообразные купюры. Раздав денег совсем немного, я оставил руль на одного из негров, что немного умел править судном, а сам вместе с сумкой спустился в трюм. Три ящика с взрывчаткой мирно покоились возле работающего двигателя. Сдвинув крышку одного из них, я достал огнепроводной шнур и капсюль. На всякий случай их у меня было два, и оба я расположил так, чтобы они могли подорвать взрывчатку. Размотав шнур и все подготовил, я поискал глазами подходящую коробку. Наконец увидел в углу нужную мне жестяную посудину. Вытряхнув деньги и золото, я сложил их в кусок тряпки, завязал узлом, сунул коробку и, накидав сверху инструмента, гаек и болтов, вышел с ней на палубу. Сумка тоже была при мне и не пустая, в ней находились тряпки и пара железяк для веса. Я аккуратно положил ее в рубке, а коробку отдал одному пирату, чтобы он спустил ее в катер. «Мотор барахлит, надо осмотреть и смазать. Сейчас я еще в трюм спущусь», — сказал я своему помощнику, имя которого даже не собирался запоминать. И, оставив сумку в рубке, вновь нырнул в трюм. Гулко билось сердце, автомат давил на грудь, кобура с пистолетом врезалась в пояс. За эти мгновения я хапнул адреналина больше, чем за прошедший месяц. Все мои чувства обострились просто до безобразия. Весь мой план висел буквально на волоске. Все решал малейший нюанс, но удача, как всегда, сопутствовала мне. Громко чиркнула специальная спичка, и зеленоватый огонек пополз по огнепроводному шнуру. Вслед за первым пополз и второй, а я стрелой бросился на палубу, подхватив какой-то ключ для отмазки. «Смотрите за деньгами!» — крикнул я и спустился в свой катер. Отвязав его, я старательно изображал, что занимаюсь мотором. По моим расчетам, шнур должен гореть минут 5 или чуть больше, и 3 из них уже прошли. Мотор починился, и хоть катер уже немного отнесло в сторону от Сейнера, но еще недостаточно далеко, может достать, когда его рванет. Решив, что хватит уже ломать комедию, я рванул шнур запуска. Мотор рыкнул и не завелся. Я снова дернул, раздалось какое-то непонятное татаканье. Мотор пару раз чихнул и снова заглох. Я похолодел. Минуты, секунды, мгновения потекли медленно, но неотвратимо, перечеркивая весь мой замысел. Жизнь моя, как и всех тех, кто сейчас находился на Сейнере, повисла на волоске. «Пямба!» Позвал к рулевому один из пиратов. «Чего ты ждешь? Давай газу, крути руль, бежим с деньгами и поделим их все. Пусть потом мамба ищет нас где хочет. Бежим к берегу, а там все поделим». Эта очевидная мысль пришла одновременно целому десятку пиратов, что смотрели на мучившего мотор мамбу. Все видели, что сумка с деньгами лежала сейчас в рубке, а мамба сидел в катере. Одним махом они решали все свои проблемы. «Пемба не дурак, Мвана. Пемба хитрый. Пемба уже давно так подумал». И рулевой Пемба вдавил до отказа рычаг газа на панели управления двигателем. Двигатель взревел и швырнул корабль вперед в противоположную от катера сторону. Огонь бежал по огнепроводному шнуру, оставляя за собой дорожку черного праха. Два огонька, словно соревнуясь друг с другом, спешили на перегонки. Когда Сейнер качнуло, ускорение, чью один огонек оборвался и погас. Но второй, зажженный позже, по-прежнему стремился к своей цели — капсюлю-детонатору. Вот он добежал до него, проник внутрь металлической таблетки и резнул взрыватель. Еле слышный хлопок породил гораздо больший взрыв. Миг, и волна детонации разорвала корпус Сейнера пополам, выбросив вверх сноп ярко-красного пламени. Гулкий грохот взрыва потряс поверхность моря и далеко разошелся по округе. Рваный металл, куски человеческих тел, горящие деревянные обломки и остатки оснастки сначала взлетели высоко вверх, а потом устремились вниз. Мелкие и большие всплески окропили поверхность Аравийского моря, и сейнер, разломившись пополам, тотчас же затонул. Большой водоворот, что возник на месте его затопления, затянул в себя еще несколько выживших и успокоился, оставив на поверхности моря лишь обломки, среди которых торчали и недоуменно хлопали глазами три головы выживших и умеющих плавать пиратов. Я уже отчаялся завести двигатель, когда после очередного самого отчаянного рывка он все-таки завелся. Не теряя ни секунды, я сдавил рычаг газа. Катер начал движение и успел отойти на пару десятков метров, когда сзади меня толкнула звуковая волна, и через мгновение до моих ушей долетел сокрушительный звук взрыва. Все. Еще когда заводил мотор, я слышал, что сейнер начал движение и ощутимо ускорился, бросая меня на произвол судьбы. Но мне некогда было радоваться этому. Я боролся с двигателем, который невольно сглазил. И вот оно произошло. Катер каждую секунду относил меня все дальше и дальше от эпицентра взрыва. Оглянувшись, я посмотрел на то место, где десяток секунд назад шел сейнер. «Тебе, змееголовый, посвящаю», — прошептали мои губы, и я отвернулся. Совесть меня не мучила. Негры хотели меня перехитить или обмануть, а получилось совсем по-другому. Ну и, как говорится, все концы в воду, пусть ищут меня по всему побережью. Сейчас я находился где-то между Могадишо и крайней точкой Африканского рога. Сейнер не дошел бы до нашего острова все равно. Это могли сделать только лодки, но от них тоже вряд ли что осталось. В катере находилось две железные канистры с бензином, бак двигателя тоже был наполнен доверху. Но, судя по прерывистой работе, бензин мне продали со слиной мочой, как в той комедии. Может быть, и воды плеснули. Чему тут удивляться? По моим расчетам, бака должно было хватить до побережья, но мотор продолжал кашлять, и чем дальше, тем хуже. Взглянув в канистру, я убедился, что бензин там из другой партии, и, опустив бак-шланг, слил разбавленный бензин из бака двигателя прямо в воду. Причем не удивлюсь, что разбавили его мои же бывшие товарищи. Всякие среди них были и убийцы, и мошенники, и примитивные лгуны. Выкачав весь паршивый бензин, залил из канистры свежего, и вскоре мотор бодренько застучал. Пока я шел к берегу, решил посмотреть, сколько мы напиратствовали. Оказалось, много. Лайнер возвращался из кругосветки, периодически сдавая выручку от рейса, но, выйдя из Австралии, он нигде ничего не сдавал, тратя деньги лишь на топливо, воду и необходимые продукты. Еще больше, чем денег, у меня оказалось золото и драгоценностей. Вот только сбыть их проблематично будет. Мне еще несколько раз пришлось подливать бензин в бак, когда на исходе второй канистры вдали появилась кромка берега, тающая в теплом струящемся воздухе. Раскупорив бутылку арманьяка, я хлебнул прямо из горлышка. Ароматная, но жесткая, как наждак, жидкость обожгла пищевод, скатившись и провалившись куда-то внутрь. «Все будет хорошо», — тихо сказал я сам себе. «Все будет хорошо». Цепившись в штурвал, я пошел дальше.